Глава 7. В голове пульсировала боль, а перед глазами все расплывалось. Попыталась сфокусировать зрение, но выходило с трудом. Мне не сразу удалось вспомнить и понять, что происходит. Вокруг горят свечи. Я все в той же ритуальной комнате. Рядом неподвижно лежит Келли. Что случилось? Сама удивилась своему охрипшему голосу. Я полулежала на полу, опираясь на стену. Внутри зародилось предчувствие чего-то нехорошего. И ведь догадывалась, что виной всему я. Я нарушила приказ принца. Переступила ту магическую линию. «Дура!» — сказал, как выплюнул. Он присел рядом со мной на корточке, испуганно вздрогнула, когда он прикоснулся пальцами к моим волосам. Почувствовала нечто холодное, убирающее боль. И как бы я хотела, чтобы эта магия страх забрала. Глаза мужа были почти черные. Я знала, что это значит. «Голова не кружится?» — вкрадчиво спросил принц. «Не тошнит?» Покачала головой, понимая, что это забота мимолетная. Какое-то мгновение, и он не выдержит. Выплеснет всю ту злость, что заполнила его глаза. «Принцесса!» – ледяной голос. «Вы плохо меня понимаете? Я ведь предупреждал вас не заходить за линию». «Да, но я испу...» Начала объяснять, но он не дал, как обычно перебил. «Из-за вас был прерван ритуал. По-моему, вы все никак не усвоите одной вещи». Он рывком поставил меня на ноги, до боли сжимая локоть. «Если я что-то говорю, это нужно исполнять». «Вы не так поняли, я всего лишь хотела... молчать». Принц снова меня перебил, словно специально не желая ничего слушать. «Вы опять ослушались меня. Послушайте». Я все же попыталась объяснить, но он еще сильнее сжал мою руку, кладя указательный палец мне на губы. «Нет, это вы меня послушайте». Казалось, он из последних сил сдерживает гнев. «Если я говорю не вмешиваться, то вы должны не вмешиваться. Что, если всплеск был бы больше? Если бы я не успел вовремя снять заклинание? Вы хоть представляете, чем это могло закончиться?» Я даже ответить ничего не успела. Как с удивлением поняла, что мы переместились в покое. Страх мешал здраво рассуждать. Хотелось позорно убежать. Лишь бы не рядом с ним, не с рассерженным принцем. Муж с ненавистью откинул меня на кровать. Придавил сверху своим телом, упираясь руками в подушки. И со злостью прошипел мне в губы, близко, почти касаясь. «Когда же вы наконец запомните? Повиноваться мужу – ваша прямая обязанность». «Я забыла!» – отчаянно выкрикнула в надежде, что услышит. «Забыла про вашу ли...» Не дали договорить. Властные губы принца накрыли мои. Это оказался жесткий поцелуй. Словно бы наказание, совсем как тогда. Холодный липкий страх приподнял свою мерзкую морду. Я поняла, что сейчас произойдет. Я не хотела этого. Нет, не снова. Он силой сорвал мое платье, прерывая на корню любые попытки вырваться. Казалось, его словно бы сорвало. И это всего лишь из моей ошибки? Так сильно разозлился? «Дамиан!» Позвала по имени, выпуская из себя силу. В надежде достучаться, пробить его стену. «Дамиан, остановись!» Подействовала. Я сама не поверила, но он изумленно замер, а глаза немного просветлели. Медленно отстранился, обескураженно рассматривая меня, словно бы видя впервые. Я испуганно скрестила руки на груди, дрожа от холода. «Неужели вышло? Но ведь это значит, что он хотел впустить мою магию?» Неуверенно заглянула в его глаза. Казалось, он боролся с собой. В темноте его радужки проскальзывал свет. Я отчетливо его видела. И вновь попробовала окутать принца своим теплом. «Пожалуйста, впусти меня». Но нет. Принц встряхивает волосами и раздраженно смотрит на меня. Щелкает пальцами, и я с ужасом ощущаю холодный металл на запястьях. «Кандалы? Опять? Зачем?» Сердце тревожно вздрагивает с каждым ударом. «Почему? Почему он всегда закрывается, только мне удается хоть немного приподнять его темную завесу?» «Принцесса, вы должны запомнить, что я будущий король, и любой мой приказ должен исполняться». По коже прошлись мурашки, его голос будто бы проникал в саму душу, сворачивая все внутри в тугой ком. «Снимите их!» Я дернула кандалами, но он только покачал головой и неожиданно перевернул меня на живот, придавливая к постели. Подняла мои руки над головой, пристегнув к спинке кроватки, тем самым лишая движений. «Вы нарушили мое слово и должны понести наказание». Впервые я пожалела, что подалась импульсу, испугавшись за Дамиана. Ведь он наверняка контролировал ситуацию и знал, как поступить в возникшей ситуации. Видимо, я и впрямь наивная дура. Как еще объяснить, почему я так поступила? На глазах навернулись слезы, а в следующее мгновение из груди выбило весь воздух, и я закашлялась. Резкая неожиданная боль пронзила оголенную кожу, словно бы ядовитая змея. «Плеть? В его руках плеть!» Я замерла, не веря своим глазам, не веря происходящему. «Вы научитесь меня слушать», – сдержанно проговорил муж. Впервые в его голосе не было ярости. «Тогда почему он это делает?» Второй хлесткий удар оказался еще больнее. Мне с трудом удалось молчать, до боли закусив губу. Третья и четвертая заставили силы сжать простыни, но я все равно не позволила себе закричать. Ни за что, он не услышит этого. Однако боль с каждым последующим ударом становилась все нестерпимее. Кажется, я насчитала 7. Именно счет позволял мне сдерживать чувства и эмоции, но как же трудно. Я не осознала того момента, когда удары прекратились. Спина горела так сильно, что я просто уже ничего не чувствовала, даже пошевелиться не могла, ведь стоило побеспокоить спину, как ощущала каждой клеточкой тупую боль. Пожалуйста, пусть он уйдет, пусть оставит. Мне не хотелось его видеть или говорить. Надеюсь, на этот раз вы усвоили урок. Кандалы исчезли, и я смогла опустить руки, слыша за спиной быстрые шаги и громкое хлопанье дверью. Только после этого я с тихим стоном расслабилась, позволяя эмоциям высвободиться наружу. Меня охватила злость, надоело терпеть. Кто я для него? Какая-то служанка? Он даже не выслушал меня. Такое чувство, что он просто не знает другого общения. Приказ и наказание. Все. Никто не имеет права ослушаться. Ему не важна причина. Сжала кулаки, слыша, как за окном громыхнул гром и хлынул дождь. В этот раз он не закончится до тех пор, пока принц не извинится, пока не ощутит вину. И пусть зальет все поля, пусть Давилья страдает из-за своего будущего короля. Мне надоело идти на уступки, прощать, искать путь к его душе. Я не сделаю это, пока не увижу просветления или хотя бы маленьких изменений в Дамиане. Я продолжала лежать на животе, не шевелясь, лишь бы не тревожить израненную спину. Но это все второстепенное. Пульсирующая боль пройдет, раны затянутся, и, возможно, даже не останется следов. А как быть с тем, что творится внутри? Та боль, что, казалось, немного успокоилась, вновь дала о себе знать. Ведь мне удалось спрятать оставшиеся эмоции после той жесткой ночи, но теперь я не знаю, смогу ли. За окном блеснула молния. С болью взглянула, не останавливая слез, и только усиливая непогоду за окном. Больно. Прикрыла глаза в надежде, что сознание все же покинет меня. Но крутившиеся мысли не давали мне забыться глубоким сном. Келли с удивлением вспомнила ее слова. Что они значат? Моя служанка была любовницей принца? Как еще объяснить, что муж ей говорил обо мне? Мне словно обожгло. Она проводит время с Яном. Выходит, Дамиан был с ней давно? Еще 4 года назад? А впрочем, какая уже разница? Ничего ведь не изменить. Дождь все лился, как и мои слезы. Отец учил меня не плакать, быть сильной. И мне даже это вначале удавалось. Я смогла смириться со своей участью, приехать в чужую страну, принять ее. Но теперь мне все тяжелее быть сильной. Папа, если ты слышишь меня, скажи, как мне быть сильной? Как? Знаю, проявлять слабость – это последнее, что может принцесса. Но как же мне хочется, чтобы меня просто обняли, успокоили и пожалели. Медленно села, привыкая к боли. Она уже даже и не столь сильная. По крайней мере, мне удавалось в этом себя убедить. С трудом встала и пошла в купальню, чувствуя легкое головокружение. Мне повезло, ванна была наполнена водой, пусть и остывшей. Мне не хотелось никого звать к себе. Хотелось просто смыть себе всю ту боль, что причинил Дамиан. Смыть кровь. Это казалось непросто. Вода, касаясь спины, неприятно щипала, заставляя вздрагивать. Поэтому я постаралась как можно быстрее закончить процедуру. Вышла, надела рубашку и пошла к столу. Я знала, что не усну, не смогу. Взяла пергамент. Обмакнула перо в чернила и задумалась. Это уже становится традицией. Писать Яну каждый раз, как только мне плохо. Но это помогало. Я могла выговориться, пусть и на бумаге. На душе становилось легче. Ян всегда отвечал очень коротко. Но мне и этого хватало. В его письмах не было жалости. Только поддержка. И я была благодарна ему за это. Я писала и писала, даже отвлекаясь от боли в спине. Слезы уже высохли, но дождь шел. Будет идти. Подробности Яну не писала. Описываю, как и в прошлый раз. Только свои переживания и чувства. Не знаю, решусь ли я отослать это письмо или просто сожгу. Ведь вновь отправлять горькое послание не хотелось. Тем не менее, сейчас мне просто необходимо выплеснуть боль на бумагу. Про Келли я тоже написала. Про случившееся во время ритуала. Про то, как принц не захотел меня слушать. Все-все. Однако дописать я не успела его. Перед глазами стало расплываться. Спасительная тьма накрыла меня в одно мгновение. Принц не мог понять, что с ним. Нервно расхаживал у себя по кабинету, пытаясь осмыслить случившееся. Он помнил те чувства, что охватывали его, когда принцесса ступила за линию. Сначала дикий страх за нее, а после злость. Глупая. Она ведь могла погибнуть. Нельзя прерывать обряд. У него было все под контролем, а принцесса вновь ослушалась. Но то мгновение... Дамиан был готов жестко наказать ее, взять силой, принести боль. Ему казалось это нормальным, когда тихий голос остановил, выбил из колеи. Когда-то он уже слышал такую же интонацию. «Дамиан, остановись!» Очень давно. А после он почувствовал странное тепло, не принадлежащее ему, но такое приятное. Но недолго. Он смог изгнать это чувство, смог взять себя в руки. Принцесса должна была быть наказанной. Она должна знать свое место. 5 ударов плетью. Слабое, но действенное наказание. Но Милена и здесь его неприятно удивила. Она молчала, не просила остановиться, не кричала, как обычно происходило. Это вновь распаляло злость. Может, потому он увеличил число ударов? Все неважно. Так надо было, ведь из-за ее ошибки весь ритуал прервался, а допрос не был закончен. Да и это не главное. Если бы не вовремя прерванная связь, Кэлли бы запросто забрала Милену с собой, на ту сторону, в мир духов. А не перестарался ли я? Недовольно подумал принц, сам себе удивляясь. Когда его волновали последствия его поступков? Однако стоило ему вспомнить те ужасные полосы на спине жены, как внутри что-то неприятно сжалось. «Да что это со мной?» Демиан раздраженно стукнул по столу, но это странное чувство никуда не исчезло. Наоборот, появилось желание увидеть принцессу. Ведь он бросил ее в таком состоянии одну. Демиан решительно вышел из кабинета. Он понимал, что Милена вряд ли будет ему рада. Но его это не волновало. Мысли о тех ужасных следах на ее теле не давали покоя. Ему не хотелось, чтобы на белой нежной коже принцессы остались те ужасные полосы. Войдя в покой принцессы, его высочество изумленно замер. Милены не было в кровати. Напрягся, но уже в следующее мгновение расслабился, заметив жену за столом. Он тихо ее позвал, но она не откликнулась. Задремала, опустив голову на руки. Такая красивая и необычная. Она отличалась от тех женщин, что у него были, но в то же время злила своим упрямым и непослушным нравом. За распахнутым балконом прогремел гром, напоминая Демиану о той ночи, когда он не сдержался, когда злость захватила свои объятия. После он много раз жалел, что вспылил, ведь принцесса не знала Арисель, но извиниться... Принц никогда ни у кого не просил прощения. Раздраженно повел плечами, отгоняя неприятные мысли, и вновь взглянул на принцессу. Внутри неприятно кольнуло. Ее рубашка была в крови и липла к спине. «Что же вы делаете, принцесса?» Покачал головой Демиан и подошел к жене. Осторожно взял ее на руки и понес к кровати. Она не просто спала. Она была без сознания. И, наверное, это к лучшему. Вряд ли иначе Милена спокойно разрешила прикоснуться бы к ней. Конечно, он бы не спрашивал, но силу применять не хотелось. Не обращая внимания на мяукающего котенка под ногами, он мягко уложил жену на живот. Прилипшую ткань оказалось нелегко снять. Зря Милена надела рубашку. Однако принцу удалось аккуратно это сделать. Когда ткань была полностью убрана, он положил ладони на спину девушки и зашептал заклинание, которому когда-то давно его научили в академии. Целительство никогда не было его профилем, но помочь в каких-то легких ситуациях он мог. Ему не хотелось вызывать лекаря. Он сам не знал почему, но эти следы... Теперь они казались ему неправильными. Ведь принцесса могла просто испугаться. Он сам должен был все просчитать, когда разрешил ей остаться на ритуале. Раны от плети затянулись, но багровые полосы остались. Тут ему уже не справиться. Видимо, все-таки придется звать Рейтеля. Принц не хотел, чтобы на теле принцессы оставались хоть какие-то шрамы. Но вот что было в ее душе? Он понимал, как тяжело Милене. Попытки отравления, казнь, ритуал. «Так, не понял, почему это меня волнует?» Демиан нахмурился. «Что это со мной?» Принц резко поднялся и обернулся к балкону, за которым громыхало и лил дождь. «Почему Милена вставала? Что делала за столом?» Он перевел взгляд, замечая бумагу и чернила. «Что писала?» С любопытством Демиан взял верхний лист и прочитал, чувствуя, как внутри вновь начинает подниматься злость. «Ян? Она писала Яну?» «Мне жаль Келли. Даже если это ее вина, я не желала ей такой участи. Кажется, принц давно проводил с ней время. Может, дарил надежды. Не знаю. Но мне больно. Его методы пугают. Никто не заслуживает такой участи. Какой бы грех ни совершил человек, всегда есть место прощению и искуплению. Вы столь наивна, принцесса. Вам пора понять, что всегда следует наказание. Любое наше действие вызывает противодействие». Он вновь опустил взгляд на листы. «Я совершила ошибку, за которую сама и поплатилась. Но это было сделано неосознанно. До сих пор не могу понять, зачем шагнула вперед. Но видя, как Кэлли набросилась на мужа, не смогла остаться в стороне. Я испугалась за него, за того, кому нет дела до меня, кто не умеет никого слышать, кроме себя». Принц изумленно посмотрел на принцессу. Ее организм был истощен, но теперь она хотя бы крепко спала, а не полулежала без сознания за столом. «Действительно, с чего бы вы это за меня испугались?» – с недоумением прошептал Демиан. «Нельзя быть столь добросердечной, иначе вам здесь не выжить». Так странно. Он даже не мог сейчас злиться на Милену, хоть и чувствовал раздражение, что она ослушалась его. Опять. Нашла способ переписываться с братом. Но как? Он ведь запретил принимать и отдавать письма принцессе. Неужто она поднималась на восточную башню, и голуби услышали ее? Тогда это значит, что он не ошибся. Его супруга не так уж и проста. Дамиан выглянул за окно, из которого открывался вид на дворцовый парк. Казалось, дождь немного утих, но не заканчивался. А внутри странное опустошение и... сожаление? Откуда в нем жалость к принцессе? Почему болит сердце от каждого взгляда в ее сторону? Потому что не выслушал? Не узнал правды, настоящей причины, из-за которой Милена зашла за защитную линию? Прочитанное вызывало приятные чувства. Ему приносило удовольствие осознавать, что принцесса испугалась за него. Никто никогда за него не волновался. В груди развелось какое-то неопределенное чувство. Губы тронула открытая улыбка. Он осторожно, чтобы не разбудить Милену, вновь вернулся к постели. Сел на край кровати и легонько, даже ласково провел по ее волосам, таким мягким и пушистым. Ему нравилось водить рукой по ее длинным, темно-русым волосам. Это вроде бы простое действие зарождало в нем некий трепет. Сквозь сон я ощутила чьи-то теплые приятные прикосновения. Кажется, кто-то гладил мне по волосам. Так, когда-то давно, еще в детстве, частенько так будила ее няня. Няня. Моя Мэри. Сердце защемило от воспоминаний. Увы, но сейчас я не дома, и нужно вернуться в ужасное настоящее. Не стоит жить прошлым. Но как же не хочется открывать глаза? Эта рука. Так приятно. И все-таки открыла глаза, о чем мгновенно пожалела. Рука принадлежала принцу. Мгновенно перевернулась и села, с удивлением понимая, что спина совсем не болит. «Доброе утро, принцесса!» С трудом сдерживала свои эмоции. Сон нисколько не успокоил чувства. Видимо, они отразились у меня на лице, потому что принц убрал руку. С чего вдруг? Когда его волновало мое мнение? «Я подлечил вашу спину», — зачем-то проговорил Дамиан, еще больше вызывая во мне ненависть. Не смогла удержаться и смолчать, колко напомнив. «Вы же сами это сделали!» Моя злость не хотела исчезать. Я понимала, что должна взять себя в руки, но не могла, да и не хотела, с наслаждением слушая стучавший по крыше дождь. «Принцесса, ну вы ведь сами виноваты!» — сдержанно проговорил принц, и я вскипела. Не стала больше молчать и сдерживаться. Если не выскажусь, это может плохо закончиться. Надо дать волю эмоциям, раз сон и письмо не помогли. Нельзя сдерживать их в себе. То есть, я виновата в том, что мне не безразлична ваша жизнь? В том, что вы не захотели меня слушать? Поверьте, я никогда не повторю такой ошибки. Теперь мне все равно, что с вами будет. Я столько раз пыталась до вас достучаться, столько раз пыталась проникнуть к вам в душу, понять вас. Но если вы сами этого не хотите, я ничем не помогу. Вы меня удивляете. Что за глупое оправдание вашему поступку? Вы должны были понять, что я все контролирую, и не нарушать мой приказ. Я ведь не просто так вас предупредил не сходить за линию. Если вам так хочется в мир духов, я могу устроить. На мгновение я даже не нашлась, что ответить. Но быстро взяла себя в руки и язвительно произнесла: «То есть, это страх за меня заставил вас избить меня плетью, словно какую-то провинившуюся бедноту? Это гнев за вашу глупость. Более того, если бы вы просто попросили остановиться или хотя бы просто закричали, я бы прекратил. Странно, а в прошлый раз вас моей мольбы не остановили. В прошлый раз все было иначе. Во-первых, я думал, что вы целенаправленно решили лишить меня сил. Во-вторых, не знаю почему, но вчера меня действительно что-то остановило. Ведь сначала я собирался... взять меня силой?» Сглотнула, понимая, что его остановила моя магия. Надеюсь, он не понял этого. Будет плохо, если ему станет известно о моих способностях. Дождь. Он все так же лил. Пусть гнев спал, я помнила данную себе клятву. Только извинения заставят меня вернуть доверие, тепло и солнце. Не злите меня, и тогда ничего этого не будет. Неужели так сложно выполнять то, что я говорю? В его руках вдруг появились листы. Как вы считаете, что я должен сделать за то, чтобы вразрез с моим приказом продолжили общение с Яном? Вы читали? Стало неприятно. Ведь это личное. Мои эмоции, которые уж точно не должен был увидеть Дамиан. А как вы думаете? Читал. Я нарушил ваш приказ после той ночи. Честно призналась, решив не врать ему. Вы сами вынудили меня к этому. Мне надо было выплеснуть куда-то все чувства. И сейчас. Я все это написала лишь для того, чтобы освободить душу. В отличие от вас, я не могу все держать в себе. Более того, это письмо, может, никуда бы и не отправилось. Я думала его сжечь. Тогда так и поступим. Я удивилась его спокойствию. Неужели те светлые силы, что мне удалось ему подарить, все же хоть немного подействовали? Я не стану вас наказывать, но предупреждаю. Я закрываю глаза только в этот раз. Если повторится, уже не буду столь лоялен. С этими словами он вышел, оставляя меня в замешательстве. Неужели он так спокойно отреагировал на мое письмо? Прижала к себе Каяна, чувствуя его тепло. Но как мне быть? Ведь Ян ждет моего ответа. Я не знала, что делать. Предупреждение принца я отчетливо услышала. И злить лишний раз не хотелось. особенно после того, как он сдержал свои эмоции. Ведь я видела в его глазах недовольство и легкую злость. Уткнулась в мордочку котенку и серьезно проговорила, слыша, как за окном бушует непогода. Может, еще не поздно? Мне удастся исцелить его? Убрать ту стену, понять, что за тьма живет в нем. Прикрыла глаза, задумываясь, и тут раздался стук в дверь. Удивилась, но разрешила войти, решив, что это, наверное, фрейлины. Однако я ошибалась. В спальню вошел Риетель. Но зачем? Принц ведь сказал, что исцелил спину. Здравствуйте, ваше высочество. Как вы себя чувствуете? Кажется, хорошо, но... Я грустно улыбнулась. Внутри болит. Понимаю. Кивнул целитель, ставя на прикроватную тумбочку какую-то баночку с чем-то желтоватым. Но знаете, время имеет полезное свойство. Оно лечит внутреннюю боль. Поверьте мне. Он присел на край моей кровати. Казалось, его что-то беспокоит. В его карих глазах глубокая грусть. Я впервые видела всегда улыбающегося целителя столь тихим и опечаленным. Поверните, пожалуйста, и приспустите рубашку. Послушно выполнила, чувствуя, как его пальцы осторожно притрагиваются к тем местам, где касалась плеть. Шрамов не будет, дрогнувшим голосом вынес вердикт Риетель. Мазь, что я вам принес, за неделю уберет все последствия. Он на мгновение замолчал. Я вас очень прошу, принцесса, не противоречьте принцу. Быть послушной куклой я не намерена. Решительно ответила, надев снова рубашку. «Я надеюсь, вы доложите об этом инциденте королю?» Обернулась к нему и замерла. Сердце дрогнуло. Глаза целителя блестели от слез. «Вы так похожи на мою дочь?» С болью прошептал мужчина, словно не слыша моего последнего вопроса. «Принц Дамиан может быть очень жесток». «Знаю. Но зачем Риетель это говорит?» «Про дочь вспомнил. Что-то случилось?» «Вот только спросить я не решилась, понимая, что сейчас не стоит этого делать». На его лице застыла боль. Боль утраты. Я даже забыла о своей просьбе. Прикоснулась к его руке, молча, ничего не говоря. Слова не нужны, только улыбка и сила, что течет по моим венам. Медленно, окутывая теплом и умиротворением. Я чувствую ее внутри. Чувствую, как она поднимается, проникая в Риетеля. Ему нужно это. Он открыт, готов принять. Совсем иначе, не так, как с принцем. Кажется, время останавливается. Черты его лица разглаживаются, на душе... Его душе становится спокойно. Я ощущаю ее, как свою собственную. Она открыта. Отличается от всех других, что во дворце. Темных, скрытых за семью замками. И в какое-то мгновение я понимаю, как сильно сглупила Скелли. Ведь ее душа тоже со временем стала для меня скрыта, а я не придала этому значения. Многие люди не хотят показывать то, что у них на душе. Это нормально. Может, потому я не поняла вовремя, не заметила. Нет, не думать. Сейчас твои мысли должны быть чисты. Я в прямом контакте с целителем. Нельзя нарушить связь. Нельзя. Тем более, когда душа сама просит. «Принцесса», – благодарно прошептал мужчина. «Спасибо. Иногда простая поддержка лучше любых слов». Он не понял, что именно произошло. И это хорошо. Главное, что из его глаз исчезла та всепоглощающая грусть и боль. Нет, не до конца, но стало меньше. «Простите меня». Он выпустил мою руку. «Мои заботы не должны вас беспокоить. Отдыхайте и...» «Прошу, не забывайте моих слов». Целитель ушел, а я все не могла понять, что так сильно его волновало. До сих пор волнует. Нет, даже не так, приносит боль. Внутри зародилось нехорошее предчувствие, догадки.